Глава 40. Милада. Передо мной стояла Алена. Не думала, что мы так быстро увидимся. Вряд ли она вернулась за документами. Предчувствие подсказывало, что она здесь для того, чтобы поговорить. Сцена, которую она застала, зацепила девушку сильнее, чем она пыталась показать. Агрессии от нее я не ощущала. Но как бы она ни старалась держать лицо, ей было больно. «Я хотела бы с тобой поговорить. Много времени у тебя не отниму», — улыбнувшись, спокойно произнесла она. «О ком пойдет разговор, можно было не сомневаться, как и в том, что Тихомиров не в курсе, что она вернулась в офис». Мне непонятно было ее желание что-то прояснить, но и отказываться не видела причины. «Проходи», — указываю на кресло. «Я хотела тебя попросить. Пусть о нашем разговоре Глеб не узнает». Присаживаясь рядом с Аленой, чуть развернулась к ней корпусом. Не планировала я с Глебом ничего обсуждать. Но и давать обещаний мне не хотелось. Мало ли что Алена мне поведает, а я проболтаюсь ненароком. Дистанция между нами была слишком близкой. Мне некомфортно, что она находится в моей личной зоне. Не знаю, с чем это связано. Наверное, мои внутренние тараканы требуют отсесть подальше. Увеличить расстояние между нами можно было, только пересев за рабочий стол. Решила остаться на месте. Со своими тараканами договорюсь как-нибудь. Я не буду ничего обещать. Это не было выпадом, я спокойно изложила свою позицию. Мой ответ Алена удивил. Она дернулась, будто я дала ей пощечину. Я пришла просто поговорить. У меня нет цели тебя или Глеба как-то оскорбить. Она ждала, что я все-таки соглашусь дать обещание. А я промолчала. «Ну хорошо», — не отступила она. Сцепив руки, которые заметно дрожали, она смотрела на кольцо на пальце. «Это мне Глеб подарил», — негромко произнесла она. «Во мне эта информация никак не отозвалась. Подарил и подарил. Если бы они были вместе, мы бы сейчас не сидели друг напротив друга, а она не старалась бы подобрать слова, чтобы посеять в моей душе чувства, которые отвернут от Тихомирова. В этом у меня сомнений не возникало. Чем бы она ни мотивировала свой приход, цель была ясна». «Это был мой день рождения», — продолжила Алена. Глеб протянул подарок, я раскрыла его сразу же и обомлела. Подумала, что он хочет сделать мне предложение. Мне хотелось визжать от радости, пока я не увидела выражение его лица, суровое, недовольное. Он даже не знал, что лежало в коробочке. Не поверил. Подарок, конечно же, выбирал кто-то из его подчиненных. Я не нашлась, что сказать. Ситуация не предполагала беседы по душам, а выжимать из себя то, чего нет, не могу. Поняла это и Алена. «Я думала, у вас с Ваней роман. Вы, кстати, красивая пара». «К чему она это сказала?» «Мы друзья». В этой фразе все, что я могла сказать на ее комментарий. «Милада, ты не думай, что я тебя осуждаю за связь с Глебом». «Я и не думаю», мысленно. «Она здесь несколько минут, а меня уже утомил разговор, который у нас явно не клеится. Он мне честно признался, что у него новое увлечение. Глеб всегда был со мной честен. Периодически ему нужна, так сказать, свежая кровь. Он не может быть с одной женщиной. начинает скучать. Я уловила в ее голосе грусть, хотя она и старалась быть безмятежной. Ну, правильно. Какому человеку понравится, что им пренебрегают в угоду своих хотелок? Но Глеб всегда возвращается ко мне. С долей превосходства произнесла Алена, глядя мне прямо в глаза. На что из всего вышесказанного я должна отреагировать? Ты ведь рассказала это, ожидая какой-то реакции? Ее не будет, Алена. Ну и объяснять, какие между нами отношения, я не стану, потому что сама пока не знаю, что между нами. Я сказала это лишь для того, чтобы ты была готова к тому, что ваши отношения носят временный характер. Пусть они будут яркими, запоминающимися. Ты подаришь Глебу так не хватающую ему новизну. Может, какое-то разнообразие в сексе? Ее слова казались мне абсурдом. А она между тем продолжала. Ты еще совсем молоденькая девочка. А молоденьким девочкам присуща мечтательность. Глеб может тебя раздавить, если ты не примешь его формат отношений. Сделала она паузу, ожидая, наверное, вопросов, но у меня их не было. Когда нужно отойти в сторону и позволить ему быть с другой. Он никогда не даст тебе семьи, Милада. Вот сейчас сочувствие было лишним. Не верила я в него. Женщину он впустит в свой дом рано или поздно, явно подразумевая свою кандидатуру. Но иметь от него детей он никогда не позволит. Если захочешь ребенка, это с другим. Я приняла Глеба таким, какой он есть. Ты так сможешь? Две беременности я прервала, лишь бы только быть с ним.